Глава 75. Селедка и лосось, свежий шведский картофель, копченый угорь, французский печеночный паштет, сыр и хлеб и пиво. А рюмкам водки, которыми запивал эти дары Божьи Бекстрём, и вовсе уже потерял счет. Точно, как и обычно, когда ему удавалось немного перекусить, он в результате пришел в умиротворенное состояние и настроился на философский лад, когда самые разные мысли полезли в его голову, и они касались всего на свете между небом и землей. Так, например, он подумал обо всех французах, которые постоянно жаловались на свою плачевную экономическую ситуацию, а также о том, что у них хватало наглости требовать от трудолюбивых и достойных всякого уважения шведов оплатить долги, которые они сами навлекли на себя. Как только у этих пожирателей улиток язык поворачивался произнести подобное, когда они в неограниченных количествах запихивали в себя тот самый деликатес из гусиной печенки, который ему самому слишком редко выпадала возможность даже попробовать. Или о том, что таинственный барон фон Комер явно приложил руку к смерти их жертвы убийства. Пусть даже Бекстрём был готов поспорить, что у сего педика никогда в жизни не хватило бы силы убить Эриксона таким образом, как это сделал неизвестный преступник. Возможно, он сидел на диване и наложил в штаны, когда взбесившийся адвокат, ранее просто поколотивший его аукционным каталогом, вступил на путь преступления, достав револьвер и начав стрелять по нему. «Это, в принципе, можно выяснить», подумал Бекстрём, и, пожалуй, он вполне мог начать с хозяина вечера, сидевшего напротив него с другой стороны стола. «Самое время для обычной полицейской работы», подумал он, покончил со своей последней рюмкой водки и, запив ее несколькими глотками пива, сложил руки на животе и откинулся назад с целью лучше видеть собеседника. «Этот фон Комер», — спросил Бекстрём, — «что он за тип? Расскажи мне». Если судить по описанию Гегуры, фон Комер не входил в число его близких друзей, и определенно он сам никогда не стал бы использовать его в качестве посредника даже в гораздо более мелких сделках с произведениями искусства, чем те, которыми явно занимался Эриксон. В качестве эксперта в данной области барон знал чуть больше любого грамотного любителя. Опять же, если верить Гегуре, пусть даже обладая определенными познаниями в шведской живописи 19 и 20 столетия, а также мебели и антиквариате более раннего происхождения. Кроме того, он был не особенно приятной личностью, высокомерный, глупый и бестактный. Бедный, как церковная крыса, естественно. «Ни денег, ни земель, ни имений», — подвел итог Гегура. «Еще один из обнищавших высокородных придурков, которые ходят кругом, задрав нос, и несут всякую чушь». «Мошенник выходит?» — спросил Бекстрём. «Смог бы он попытаться обмануть такого, как Эриксон?» «У меня нет ни малейшего сомнения, что он это сделал», — ответил Гегура. Судя по глазам Эриксона, когда я рассказал ему, за какие деньги ушла икона Верщагина. «О какой сумме мы говорим?» Поинтересовался Бекстрём, кивнул и сделал глоток пива. «О миллионе», — сказал Гегурра. «Именно настолько он нагрел адвоката. Ну или где-то так», — добавил он и вытер шелковой салфеткой тонкие губы. «С чего ты взял?» Поинтересовался Бекстрём и в то же самое мгновение подумал о конверте с почти миллионом наличными, который его коллега Ниеми нашел в письменном столе Эриксона. А не могло ли быть так, что его старый знакомый Гегурра сейчас нес еще одну маленькую лепту в его расследование? «Три другие ранее проданные им иконы», — ответил Гегурра. «Я зашел в интернет и посмотрел, сколько он получил за них. Первая ушла на торгах в Упсале прошлой осенью за 100 000 крон. вторая через аукционный дом Буковский в Стокгольме перед самым Рождеством за 70 тысяч, а третью продали в начале этого года на специальном аукционе русского искусства, состоявшемся в Хельсинки. Насколько я помню, она стоила 150 тысяч шведских крон, что в среднем дает нам для этих трех предметов цену едва ли 100 тысяч за штуку, без вычета комиссионных аукционных фирм. При таком уровне цены обычно они берут себе 20% без налога, если тебе интересно. А святой Феодор ушел с молотка за 145 тысяч английских фунтов, что соответствует 1,4 миллиона крон по нынешнему курсу. За вычетом комиссионных, налогов и других торговых накруток мы получаем примерно 11 сотен тысяч шведских крон. Если предположить, что фон Комер забыл маленькую деталь относительно фунтов и предпочел взамен доложить о сделке в 150 тысяч шведских крон, отчитываясь перед Эриксоном, мы получаем разницу примерно в миллион, подвел итог Гегура. Прямо из первых рук, подумал Бэкстрём и довольствовался лишь кивком. Сейчас моего дорогого брата, конечно, интересует, как просто и практично разбирается в таких случаях с бухгалтерской стороной дела, сказал Гегура. «Расскажи», — попросил Бэкстрём и выпрямился на своем стуле. «Если бы мне самому пришло в голову провернуть подобную аферу, что никак не в моих правилах, я попросил бы англичан прислать мне счет по электронной почте. Проще ведь манипулировать с ним напрямую в компьютере, и даже для человека с моими ограниченными познаниями в современной технике не составило бы большого труда превратить фунты в кроны и распечатать копию счета, которую я потом передал бы адвокату Эриксону. Пусть у меня и мысли никогда не возникло заниматься такими фокусами», констатировал Гегурра и многозначительно пожал обтянутыми добротно сшитыми пиджачком плечами. «Таким образом, можно, значит, заработать миллион?» констатировал Бэкстрём. «Да. Или точнее 962 тысячи крон, если я правильно помню», подтвердил Гегурра. «Плюс-минус несколько тысяч в ту или другую сторону». «Откуда ты можешь знать это?» спросил Бэкстрём. «Поскольку именно я приобрел икону Верщагина, то, естественно, имел доступ к тем же самым финансовым документам, что и продавец», сообщил Гегурра и кивнул. «Остальное было довольно просто просчитать». «Значит, ты купил икону со святым Феодором? И почему?» «К объяснению я собирался перейти, пока мы будем наслаждаться телячьим филе», сказал Гегурра. «По той же причине я хотел спросить, не смогу ли я соблазнить тебя бокалом или двумя просто замечательного фирменного вина данного заведения, превосходного красного итальянского, сделанного из классической французской смеси Каберне Совиньон, Мерло и Каберне Фран. Хотя именно этот виноград вырос в Тоскане, а не в Бордо», добавил он. «Пива и вина вполне хватает», урезонил его Бэкстрём. «Независимо от качества всего иного». «Пожалуй, это разумно», — согласился Гегурра. «Осторожность не лишняя. Виноградный сок может сыграть дурную шутку в компании с солодом и пшеницей». «Я думаю, ты прав, Бэкстрём». «А кто же работодатель Эриксона, который владеет данной коллекцией?» — напомнил комиссар. «Мы как раз переходим к этому», — сказал Гегурра и кивнул дружелюбно. «Если бы я осмелился дать тебе маленький совет, пока ты ждешь, то, пожалуй, предложил бы на всякий случай взять еще немного водки, чтобы ты не свалился со стула, когда услышишь, кого я вижу в данной роли»,